Бакингем Скиннер мне сразу понравился. Вскоре мы стали с ним друзьями, и я посвятил его в свой новый план и предложил войти в долю. Я рад и счастлив принять участие в чем угодно, кроме явно нечестных деяний, — ответил мне Бак. Давайте извлечем квинтэссенцию из вашей пропозиции. Я чувствую себя униженным, когда ради ничтожной суммы в $10 мне приходится принимать букалический облик и носить в волосах бутафорскую солому. Откровенно говоря, мистер Пикинс, я при этом чувствую себя как Офелия на сцене великой акцидентальной театральной конгрегации. Мой новый план как нельзя более соответствовал моим наклонностям. От природы я несколько сентиментален, и потому отношусь с симпатией к умиротворяющим элементам бытия. Я склонен проявлять снисходительность к наукам и искусствам и всегда нахожу время для восторгов перед такими гуманистическими явлениями природы, как романтика, атмосфера, трава, поэзия и 4 времени года. Когда я чищу жирного сазана, я не упускаю случая полюбоваться красотой его призматической чешуи. Продавая какую-нибудь золотоносную безделушку человеку с мотыгой, я никогда не игнорирую гармонического сочетания зеленого и желтого цветов. Потому-то мне и полюбился этот план. Он был так полон свежего воздуха, пейзажей и бешеных денег. Для осуществления задуманной махинации нам требовалась молоденькая ассистентка. И я спросил Бака, нет ли у него на примете какой-нибудь девицы. Хладнокровной и сугубо деловой, начиная от прически помпадур и кончая полуботинками Оксфорд. Никакие экс-хористки, жевательницы резинки или зазывалы клиентов для уличных художников нам не годятся. Бак сказал, что знает одну подходящую фемину по имени мисс Сара Меллой, и тут же повел меня к ней. Мисс Меллой пленила меня с первого взгляда. Это был товар точно по заказу, ни малейшего намека на 3П — пероксид, попельотки и пачули. 22 года, темные волосы, приятные манеры, словом, женщина, что надо. Мисс Меллой сходу берет быка за рога. «Попрошу план махинации», — говорит она. «Ах, мадемуазель, наша маленькая афера настолько прелестна, изящна и романтична, что по сравнению с ней сцена на балконе из «Ромео и Джульетты» может показаться грубой кражей со взломом на втором этаже». Мы все обсудили, и мисс Меллой согласилась принять участие в нашем предприятии. Она сказала, что рада возможности отказаться от места секретаря-стенографистки в конторе по продаже пригородных участков и заняться чем-нибудь более респектабельным.